Глава 10. Чудесно позавтракав брускеттами, снежными отбивными из говяжьей вырезки и глазуньей из перепелиного яйца, мы с Ириской отправились на завод. Увы, наш пушистый дегустатор пельменей все еще приходил в себя после ночных приключений, поэтому я решил выдать ему вполне заслуженный выходной. «Как непривычно и одновременно радостно», — произнесла Ириска, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Как тебе Мазератти?» «Очень низко, но в целом мне нравится». «Не боишься ехать со мной?» «Если бы боялся, не поехал бы». Я взял мобильник, чтобы посмотреть новости. Гонки были на первой полосе. Одно из самых обсуждаемых событий не только в Пермской губернии, но и по всей империи. Приятно, приятно. А акции «Искры» подскочили аж на 14%. Это тоже не могло не радовать. Второй популярной новостью было освобождение от проклятия одного из старейших заколдованных преступников. Некто Роберт ван Хенсприт, грабитель из 1724 года. «Ириска, ты уже слышала новость про заколдованного преступника?» «Роберта?» «Да, слышала». Вздохнула горничная и сразу сделалась грустной. «Ты не рада за товарища по несчастью?» «Несчастью?» — Ириска тоскливо посмотрела на меня через зеркало заднего вида. «С чего ты взял, что это несчастье?» «Так Семен сказал». «Ха! Семен — мужчина!» «Что ты хочешь этим сказать? Ему не надо выглядеть молодо и красиво!» — улыбнулась Ириска. «Понимаешь, у вас, мужчин, социальный срок годности немного выше, чем у нас, женщин. Захотел ребенка? Да без проблем, хоть в 50 лет можешь завести». А если повезет, то и в 60. Мужчина-стрелок. Этим все сказано. А вот с женщинами сложнее. В 20 лет у нас начинается пик, когда мы можем спокойно рожать. В 30 все еще нормально, но с определенными ограничениями. После 40 строго под наблюдением врача, а в 50 это уже на грани чуда. Выходит, если мужчина-стрелок, то женщина-инкубатор. Как грубо. Ты бы еще сейчас про старородящую ляпнул. Нет. Женщина-мать. И нам очень дорога наша молодость и здоровье. Посмотри на Беллс, Гретту. Ну и на меня, конечно же. Не замечал, что мы очень похожи одной деталью? Так, дай подумать. Вы преступники? Нет. У вас звериные ушки и хвостики, как у девочек из аниме? Нет. «Вы очень забавные по характеру». «Да нет же, вообще-то мы красивые». «О как!» «Не замечал». «Что?» «Шучу». «Да, вы красивые по меркам людей. Я видел, как на тебя заглядываются некоторые сотрудники «Искры». Но что с того?» «Если для Семена снятие проклятия — это спасение и возвращение его статуса солидного мужчины, то для всех нас это неминуемая старость и скорая смерть. Да, я горничная. Убийца. И немного двинутая на голову. Немного. Шучу. Ну и дальше-то что? Но где-то внутри меня все еще сидит женщина. Я смотрю на себя в зеркало, и, знаешь, я не хочу, чтобы проклятие заканчивалось. Я лучше буду служить тебе, играть роль помощницы руководителя отдела маркетинга, чем вновь буду бегать за вечно ускользающей молодостью. Гретта и Беллс аналогичного мнения. Зачем им жить свободно, если они моментально состарятся и умрут? Потому служить дворянам, как по мне, достойная плата за долгую молодость. То есть, если бы у меня была возможность сократить твой срок, то ты бы отказалась? Конечно, я оценю твою заботу и любовь, дядя Федор. Но лучше оставь все как есть. Я не Семен. Мне искупления не надо. Я буду счастлива оставаться для тебя вечно молодой и красивой горничной. А способ сократить срок наказания существует? Существует. Я слышала, что у Беллс есть знакомые, которые могут сжечь личное дело заколдованных преступников и поставить оправдательную печать в книгу символов, где указан срок проклятия. Ого, то есть это можно сделать законно? Ха, если бы, усмехнулась Ириска. Будь такая возможность, то половина заколдованных преступников бы уже давным-давно завершила свое проклятие. Так и знал, что есть подвох. Ну и стоит данная услуга очень дорого, я полагаю. Не то слово. Я бы сказала, цена заоблачная, но это не единственная проблема. Если на сокращение срока обратит внимание суд избранных, то начнется глобальное интернациональное расследование. И как только выйдут на заказчика, все. Репутации аристократа конец. Там будет такое жирное пятно, что потом вовек не отмоешься. А если заказчик не аристократ? У неаристократа таких денег не может быть. Теперь понятно. В общем, не стоит оно того, дядя Федор, потому мы, жалкие преступники, смиренно ждем окончания срока, а постареть еще успеем. Я тебя услышал. Человеческий век краток, а век красоты и здоровья еще короче. Я заметил, что капиталистический мир активно использовал биологическую безграмотность людей. Увы, большинство даже не догадывалось, что красота достается двумя путями – генетическим и хирургическим. Никакие БАДы и походы в фитнес-зал не исправят то, что заложено матушкой природой. Никакие крема не сделают человека красивее, чем он есть на самом деле. Однако самым страшным было то, что никакая хирургия и генетика не убирает главной проблемы. Того, что человек внезапно смертен. С одной стороны, я не понимал и риску, как можно добровольно согласиться на роль слуги в эпоху полной свободы. Но с другой, прекрасно осознавал, насколько для нее было важно оставаться вечно молодой и здоровой. Время крайне беспощадно к гуменитам. Прибыв на завод, я заметил очень странную картину. Сонечка, которая из-за белого цвета кожи могла без проблем слиться с сугробом, крайне недовольно смотрела на Гриню. То, что бычок нарушил слово и приперся на работу, это ладно. Больше всего меня смутило то, что Сонечка держала в руках здоровенный имитатор бычьего полового органа. Кошмар. Прям дубина. «Что у вас здесь происходит?» — строго спросил я. «Федор Александрович». Завидев меня, Гриня испуганно спрятался за Сонечку. «Не вели казнить, вели слово молвить. Клянусь, я не забыл, что мне нельзя появляться на заводе. Это вышло совершенно случайно». «Так что случилось?» «Ой, Федор Александрович, это вообще глупость наитупейшая. Вам не стоит на такое отвлекаться», — слегка покраснев, ответила Сонечка. «О, теперь хоть ее в этой белой шубке можно было отличить от снега». «Глупость или нет, но я пришел на свой завод и увидел руководителя отдела закупа с огромным резиновым изделием в руках. К тому же тут почетный холоп, который изгнан в оплачиваемый отпуск за героическое ранение задницы. Я хочу знать, как такое получилось». «Мне очень стыдно», — Соня опустила взгляд. «Это простое недопонимание. Рассказывай». «Простите, но это я виноват». Гриня храбро вылез из-за Белоснежки и загородил ее своим огромным телом. «Кто виноват, разберемся позже. Говори, в чем дело». «Дело в том, что я тупой». «Это мы и так знаем. Мне нужны подробности». «В общем...» — бычок тяжко вздохнул. «Госпожа богиня, я сколько раз тебя просила так меня не называть?» «Простите, в общем, госпожа Забойчикова оказала мне одну очень важную услугу, и я, естественно, торчал услугу ей». «Так». «Госпожа Забойчикова позвонила мне сегодня утром и совершенно внезапно попросила бычий член». «Да что ты несешь?» — возмутилась Сонечка и замахнулась на бычка резиновым изделием. «Федор Александрович, а можно я ему тресну? Может быть, хоть немножко соображать начнет?» «Отставить насилие — это противоречит правилам безопасности нашего предприятия». «Да и негоже это, член на мужика поднимать». «Ладно», — с грустью ответила руководительница отдела закупа и опустила эротическую дубину. «На самом деле у нашей сотрудницы Инги вчера был день рождения. Она очень свою собачку любит. Вечно балует ее вкусняшками всякими. Вот я и попросила этого рогатого придурка заехать в зоомагазин и купить упаковку бычьих корней. А он убила бы. Боюсь, удар такой булавой может навредить и без того скромным интеллектуальным способностям нашего сотрудника. Предлагаю просто торжественно вручить данный агрегат обратно Грине. А он пускай разбирается с ним сам». «Так а куда мне его?» «Вот сам и подумаешь. Давай, Гринь. Пора развивать думалку». «Чай не мальчик уже», — усмехнулся я и, взъерошив волосы молодого бычка, отправился в свой кабинет. чего только не придумают. Все же фантазия у человеков иногда слишком бурная и слегка пугающая. Сделать для одиноких мадмуазелей такое... да. Ну ладно, опустим развратные мысли о том, куда людей привела техническо-сексуальная революция. Все же мне было очень интересно посмотреть на нового пришельца. А еще я искренне надеялся, что ребята не разнесли мое рабочее место к чертовой матери. Однако в предбаннике Иришки все было в порядке. А вот в моем кабинете мощный запах перегара мог нокаутировать даже самого стойкого бойца. Храп стоял такой, что хотелось немедленно надеть наушники активной защиты. На столе красовалось несколько пустых бутылок дорогущего виски. Бородач растекся в моем директорском кресле, а таинственный незнакомец посапывал на гостевом диванчике, накрывшись серебристым пиджаком. «Прошу прощения», — уверенным голосом произнес я. Бородач тут же подскочил и вытянулся по струнке, а таинственный незнакомец рухнул на пол, наставив на меня указательный палец, словно пистолет. «Ох, Федор!» — Глей виновато опустил взгляд. «Прошу меня простить, я не думал, что мы так наклюкаемся. Просто гость очень просил виски, а я не мог отказать. Откуда у тебя деньги?» «Так Кай купил. А он сам где?» «Ушел домой, ему жена несколько раз звонила. Семейная жизнь, тут уж сильно не загуляешь». «Понятно. А это у нас...» Я вопросительно посмотрел на высокого незнакомца. «Да, Ириска оказалась права. Новый пришелец очень напоминал типичного агента 007 из фильмов. Ярко-голубые глаза, некогда элегантно зачесанная шевелюра. Ну и острые черты лица, что так ценились местными девочками. Феймос, сэр. Можно просто фейм», — отрапортовал он, а затем опустился обратно на диван. «Предпоследний Глейтрон Артстарес к вашим услугам». «О как!» Я почувствовал что-то вроде легкой нотки разочарования в голосе новоиспеченного Джеймса Бонда. «Федор Осокин, можно просто Федор. Последний Глейтрон Артстарес. Рад познакомиться». «Ага. Что с голосом, Фейм?» «В плане. Определитель у меня все еще исправно работает». «С чего бы начать?» Феймос озадаченно почесал затылок. «Наверное, с того, что ваш план, как бы это помягче сказать, говно». «Вау! Глей, а все наши двойники такие острые на язык?» С усмешкой поинтересовался я. «А ты сам-то давно перестал грубить людям, согласен. Но тем не менее. Я сел напротив нового двойника. Хотелось бы знать, почему наш гость так отзывается о плане». «Ну, ты же сам прекрасно понимаешь, что Мегарт окружил себя армией Золотого Легиона. А то, что вам удалось собрать, увы, слишком мало». «Нас уничтожат в первую минуту боя», — ответил Феймос. Одно радовало, он хотя бы говорил максимально откровенно. «И что ты предлагаешь?» «Использовать ксеноферов». «Не слышал про таких, пояснишь?» «Это демоны, которых миротворцы создали, чтобы защищать планеты-инкубаторы», — ответил Бородач. «И Феймос утверждает, что сможет с ними договориться». «Уверен, что никто не полезет в драку за просто так. Какой им резон?» — решил уточнить я. «Две полноценные экзопланеты в галактике. Чую подвох. И он, к сожалению, есть», — вздохнул Бородач. «Ксеноферы — существа нестабильные. Несмотря на то, что у них всегда есть условный лидер, власть может внезапно измениться, если этого самого лидера вдруг не станет. А поскольку демоны очень сильны, у нас в галактике навсегда останется опасность того, что ксеноферы могут в любой момент начать экспансию». «И какие предложения?» «Приставить наблюдение». «От ультиматов? Вы хоть понимаете, сколько это ресурсов сожрет?» «Да, понимаем. Но другого выбора у нас нет». Кейн до сих пор не дал четкий ответ по поводу громовержца. А если так подумать, то Феймос прав. Наша армия слишком никчемна для успешного похода на замок Мегарда. У нас точно нет иного варианта. Ну давай все подробно разложим. Глей сказал, что ты встречался с Мегардом не так давно. Да, меня с помощницей засосало в сферу, но черви вытащили обратно. И как старик? Мегард слаб. Очень слаб. К тому же у нас получилось завалить его камнями. Уверен, это не прошло для него без последствий. Хорошо, даже если сам Мегард слаб, это не сильно улучшает ситуацию. Замок хорошо защищен нашими родственниками и гвардией, и если с гвардейцами мы разберемся без проблем, то вот ультиматы с оружием и в броне — уже совсем другой разговор. А по поводу Мегарда? Ну хорошо, Допустим, у нас каким-то чудом появится шанс одолеть Золотой Легион. Но Мегарда можно убить только разбалансировкой заряженного центра. Что? Энергетическим перегрузом. То есть никто из нас на такое не способен. Почему же? Федор способен. У него есть хотя бы крупица заряда от последователей. Да, но это самоубийство, пожав плечами, ответил Феймос. Как бы не сильно хочется жертвовать кем-то из своих. Вся эта операция — одна большая жертва, — строго произнес я. Правда, что ли? — усмехнулся секретный агент Ее Королевского Величества. То есть ты хочешь поставить все, что у нас есть, на малюсенький шанс, который, скорее всего, не выгорит? Смело. Особенно если учитывать то, что стоит на кону. Дорогой Федор, фишка Мегарда заключается в том, что он, в отличие от нас, настоящий космический бог. И может спокойно управлять своей энергетической составляющей, как трейсер или миротворец. А значит, что даже если ты решишь самовыпилиться, у тебя будет всего несколько секунд, чтобы не дать старому ублюдку выпорхнуть из тела, понимаешь? Прекрасно понимаю. Но что мешает рассматривать это как запасной вариант? Как запасной вариант? Да, согласен. Но не слишком ли ты торопишь события? Я к тому, что придумывать запасной план, когда у нас нет основного, губительная затея. Хорошо. Если у нас будет армия демонов, и мы все же сможем прорваться через наших родственников, то что дальше? Объединим усилия. Запитаем ксеноферов частью нашей энергетической составляющей. А затем пустим в ход. Демоны способны создавать антиматерию. А это куда эффективнее для перегруза, чем твоя абсолютная смерть. «Погоди, что значит абсолютная смерть?» — нахмурился бородач. «Эх, а ты не понимаешь? Если лишить ультимата физической оболочки, то он, как и трейсер, после внезапной смерти совершит неконтролируемый прыжок. Однако даже это дает шанс на воссоединение с близкими. Да только вот наш уважаемый последний хочет устроить энергетический перегруз Мегарда. То есть он буквально запитает старика своей душой. Это вызовет мощный взрыв, который уничтожит как Мегарда, так и Федора. Такой ответ тебя устраивает? Не устраивает. Эх, как будто у нас есть выбор. В общем, я сегодня же полечу к ксеноферам и обо всем договорюсь. Это наш единственный реальный шанс. Без демонов победы нам точно не видать. Хозяин! В кабинет заглянула голубика. Ой, у вас тут совещание, простите. Ничего страшного, я махнул рукой, а затем почувствовал такую адскую боль и тоску, что мне стало реально не по себе. Схватившись за сердце, я откинулся на спинку гостевого стула. Ай, твою ж мать! Хозяин, ты в порядке? Агни тут же подбежала ко мне. Да-да, все хорошо, просто неудобно сел. Фух, напугал, о! А вы кто? Голубика повернулась к Феймосу, который выглядел белее снега. Он замер с открытым ртом. Как будто увидел призрака. Феймос, преодолевая жуткую душевную боль, предпоследний глейтрон натянул дружелюбную улыбку. «Новый помощник вашего хозяина». «Вот как! А меня зовут Агнесса. Будем знакомы». «Ага. Я, наверное, пойду. Времени осталось совсем немного, так что лучше начать прямо сейчас». Кое-как бедолага вышел из кабинета. Фух, это было чересчур. Даже странно, что его так задело в голубике. «Агни, ты что-то хотела?» — поинтересовался я. «Да, хотела уточнить по поводу нового комбинезона. А то старый совсем поизносился, вот-вот порвется и будет очень нехорошо. Сегодня купим тебе новый, не переживай». «Ладушки!» — радостная голубика плавно вылетела из кабинета. «Ох, твою ж дивизию!» — я схватился за сердце. «Ты тоже это почувствовал?» «Ага», — с грустью вздохнул Глей. «Знакомые эмоции. Что это он так?» Голубика была последней из его семьи. Заболела, и Феймос не смог ее спасти. Но когда он рассказывал об этом, мне было не настолько больно, как сейчас. Звучит грустно, только вот знаешь, что я понял? Триггернуть Мегарда все равно не выйдет. Почему это? В сферу меня засосало вместе с голубикой. «Треклятая Аделаида, а чего сразу не сказал?» — возмутился бородач. «Я тут весь мозг сломал, чтобы составить необходимый алгоритм для поиска предпоследнего». И в итоге Мегард уже видел голубику и никак на нее не отреагировал. «Прекрасно, Федор». «Уж прости, но моя голова была занята другим». «Голова у него занята другим, тьфу!» Одно радует, что Феймос, возможно, договорится с ксеноферами. И тогда у нас будет шанс. Ага, к великому сожалению, это очередной случай, когда лишних рук у нас точно не будет. Дверь внезапно распахнулась, и к нам забежал взбодрившийся кот. «Прошу простить за столь безобразное поведение», — произнес забежавший в кабинет кот и мгновенно запрыгнувший ко мне на колени. «Но ситуация с Беллс слегка выбила меня из колеи». «Как ты? Готов к труду и обороне?» «Чудно. Ты тачку привез?» «Сандаль в полной боевой готовности». «Замечательно. В таком случае, поехали на арес». Захватив по дороге Лемию, мы прибыли в исследовательский комплекс. И... опля! Кот приложил лапку к новенькому биометрическому замку. Массивная дверь с гулом распахнулась. «Не знала, что замок можно запрограммировать на кошачью лапку», — с удивлением произнесла Лэм, держа радостный сгусток мохнатой тьмы на руках. «Шмели не такое может», — гордо ответил Семен. «Ему дай волю, он весь мир перепрограммирует так, как захочет. Но лучше волю ему не давать, ибо сам черт не знает, что в голове у этого старого извращенца». Тем временем работа в комплексе кипела по полной программе. «Добрейшего времени суток!» Возле транспортировочной кабины нас встретил Исаак и тут же перегородил путь. «Как ваше ничего?» «Прекрасно, дружище!» — ответил кот, сидя на руках у Лэмии. «Можно нам пройти?» «Не-а», — радостно заявил Искин. «Чувствую зашкаливающий уровень стресса». «Да, я вчера перебрал из-за победы моего брата, не обращай внимания!» Недовольно фыркнул сгусток меховой тьмы и дернул пушистой лапкой. «А дело не в вас, господин Семен. Я сейчас про господина Федора». «Так я не спал всю ночь», — возмутился я. «Это не дает вам никаких поблажек». Поэтому, внимание, анекдот. Жуткий глаз Исаака нацелился на меня. Начал читать книгу японского автора, да не абы кого, а абы Коба. И второй вдогонку. Невменяемый бухгалтер не отдает себе отчет. «Ладно, коронный, дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, и будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни». «Ну, это хотя бы на злобу дня», — вздохнул кот. «Ну как, уровень стресса упал?» «Да, уже лучше». «Прошу». И Исаак освободил проход, и мы смогли пройти в транспортировочную кабинку. Кай поджидал нас на самом нижнем ярусе, где раньше находился реактор. Теперь на месте сомнительного агрегата стоял цилиндр из ярко-зеленого материала и с кучей проводов, которые косами тянулись по всему полу. «То-то нагло свистнул мой корабль», — тут же произнес старый пилот, жестом пригласив нас в небольшой кабинет с кучей мониторов и различных кнопок. «Не знаете, кто мог это сделать?» «Феймос полетел договариваться с ксеноферами», — ответил я, сев за небольшой туристический столик. «А что с мебелью? Неужели у нас нет нормальных столов? Уже заказали, но придет только завтра». «А мне же надо куда-то пристроить рабочий ноутбук». «Очень хорошо. Что с питанием комплекса?» «Все отлично. Арес теперь полностью подключен к общей сети и независим от энергетического элемента». «Что с Биврестом?» «Подключен и синхронизирован с дверью. Значит, план такой. Мы сигнализируем всем нашим войскам о сборе. Подключаем Биврест и встречаемся на подготовленной планете. Глей уже решил этот вопрос. Координаты вбиты. Оттуда мы через отражатель направляемся в замок Мегарда». «Что по поводу возвращения назад?» «Ну, тут все чуточку сложнее. Я специально настроил маяк через дверь, чтобы черви смогли мгновенно отправить нас обратно сюда. Однако есть небольшой риск». Кай вздохнул и виновато посмотрел на меня. «Риски есть всегда», — — ответил кот, забравшись на стол и ластясь о руки Лэмии. «Проблема в том, что этот риск, мягко скажем, сложно просчитать. Вся проблема заключается в том, что дверь для возвращения обратно подключена напрямую к компьютеру комплекса. Однако, когда мы запустим Биврёст, любая погрешность в защите комплекса может дестабилизировать распределение энергии отдачи. В общем, может произойти мощный энергетический всплеск». «Дай угадаю, это убьет всех, кто находится в комплексе?» — с усмешкой поинтересовался я. «Не убьет, но лишит сознания. Если маяк с дверью не запустятся автоматически, то есть ручное управление». Кай указал на золотистый рычаг на панели. «Только вот если энергетический всплеск все же произойдет, спасать нас будет уже некому. Ребята просто проспят моменты, и мы навсегда останемся в будущем». «Какова вероятность, что ты допустил просчет в защите?» «Очень маленькая, меньше 0,01%, но ты же прекрасно понимаешь, что даже это уже вполне опасно». «Семен прав, риски всегда есть, без этого никуда», — вздохнув, ответил я. «Но-но!» — возмутился кот. «Давайте постараемся все проверить, ибо у меня тут еще много дел». «Так ты же и не полетишь». «В смысле? Как это?» «Сем, твои способности волшебника напрямую зависят от местного ядра. И, удалившись на 200 километров от поверхности Земли, ты станешь обычным человеком. К тому же я понятия не имею, как работает проклятие. Поэтому ты останешься здесь». «Погоди!» — кот посмотрел на меня с непониманием. «Если я стану человеком, то и ты тоже. Так какой смысл тебе лететь в будущее вместе с остальными?» «Ох, я, пожалуй, прогуляюсь немного». Кай быстро вышел из кабинета. Видимо, пришло время. Я посмотрел на Лэм, и она согласно кивнула. «Сем, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «О чем?» — кот склонил голову на бок. Лэмия тоже покинула кабинет, оставив меня наедине с Семеном. «Моя сила никуда не пропадет, даже если я отлечу на огромное расстояние от Земли». «Почему?» «Сем, прежде чем я скажу тебе это, я хочу, чтобы ты знал, ты мой самый родной человек в этом мире». «Ну, конечно, и ты мой тоже, брат. Только вот я не совсем понимаю, что такого ты хочешь мне сказать». «Я не Федя». «Ха, в смысле, как это?» Семен смотрел на меня с непониманием. «Тогда в грозу Федя не очнулся. Он умер. Покинул это тело. И его место занял я. Глейтрон Артстарес, ультимат, бог войны, завоеватель из будущего». «Что ты такое говоришь? Какой еще Глейтрон?» «Семен, Федора было уже не спасти. Но он, как и деда Гавр, как и Саша Осокин, был кровным родственником моего старшего брата, который прибыл сюда 2000 лет назад. Божество, которого уничтожили местные волшебники. И который оставил кучу различных артефактов. Деда Гавр догадывался, но не мог доказать самому себе. А Саша просто не успел. Но Федор... Федор был единственным, кто докопался до правды». «Если это шутка, то она очень не смешная, Федя». «Это не шутка. Не было никакой амнезии, Семен. С самого начала это был я, Глейтрон». «Этого не может быть! Не может быть!» Глаза кота наполнились слезами. «Молю, не говори так! Ты режешь меня без ножа! Скажи, что это тупорылый розыгрыш!» «Нет, Морозов сразу понял, что я не Федя. И он взял с меня слово, что я во всем сознаюсь тебе». Свет в кабинете заморгал, а мне по сердцу ударила дикая боль. «За что?» — всхлипнул Семен. «За что ты так со мной?» «У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Я прибыл в новый и совершенно незнакомый для себя мир. И ты мой первый друг здесь». «Ты?» Взгляд Семы в мгновение ока стал чужим, холодным и отстраненным. «Ты напялил кожу моего брата? Как чертово пальто? Ты убил последнего человека, ради которого я жил! В воздухе начали мелькать молнии. Глаза кота вспыхнули, как тогда, когда Синий рассказал правду про убийство родителей Федора. «Мне очень жаль, но у меня не было другого выбора. Я не контролировал, куда вселяюсь». «Я сотру тебя в порошок», — холодно произнес Семен. И я почувствовал, как мои легкие начало сдавливать. Сердце заныло, но уже не от ярких эмоций кота. Это была магия крови во всей своей красе. Семен, Федор сам уступил мне. «Ложь! Очередная ложь! Как и все, что было до этого! А ведь я верил тебе! Я доверил тебе свою душу, монстр! Чудовище! Ты...» В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет забежала Лемия. Без лишних слов она схватила кота и прижала к себе. «Глэй не врет. Вот, смотри!» Семен закричал. Он изо всех сил пытался сопротивляться, пока не провалился в мое воспоминание. Спустя мгновение кот выдохнул и открыл заплаканные глаза. «Почему ты сразу мне не сказал?» «Из-за протокола». «Ты просто ужасен. Полгода. 6 проклятых месяцев я был самым счастливым человеком на Земле. И в итоге ты вырвал мне сердце, сжег мою душу. Если такова расплата за счастье, то я выбираю оставаться несчастным. Отпусти меня!» Вырвавшись из рук Лемии, Семен со слезами на глазах выскочил в дверь. «Он успокоится, переварит и поймет. Обязательно поймет», — тихо прошептала Лемия. Она изо всех сил пыталась в это поверить, но все было тщетно. Вместе с черным пушистым комочком отсюда сбежала и часть моей души. Зайдя в темный переулок, я остановился, выдохнул накопившийся в легких воздух и взглянул на ночное небо. Моя душа была разбита вдребезги. Время. Существует теория о том, что времени нет, что это все лишь выдумка людей и не более того. Но на самом деле время есть, и оно безвозвратно уходит, забирая с собой все самое лучшее. Чувство вины рвало и грызло мою душу, словно стая бешеных псов. А внутри сердца образовалась ледяная пустота. Этот взгляд, который из родного за долю превратился в чужой, яростный, ненавидящий, он до сих пор стоял у меня перед глазами. Выжигал, уничтожал, рвал меня в клочья. Казалось бы, моя основная миссия на Абсолюте прошла успешно. Я набрал силу, нашел приспешников и подготовил отряд для нанесения точного удара по Мегарду. В этом и была моя цель. А Семен? Семен должен был стать моим проводником в этот мир, только и всего. Однако черный комочек вечных страданий и сомнений стал для меня не просто первым другом в мире людей. Он превратился в неотъемлемую часть моей жизни, в очень важного человека, к которому я по ходу дела относился как к простому инструменту. Может быть, Глэй и Феймос правы, и я просто не смогу вынести расставание со своей семьей в будущем, после чего сойду с ума и попытаюсь вернуться в прошлое. Ибо я искренне верил, что все будет гораздо проще, что я вот так запросто смогу раскидываться своими родными и близкими, что я готов пожертвовать чем угодно во имя высшей миссии. То я не человек. Но что же внутри меня сейчас? Сомнение и дикая злоба к самому себе. От этого разъедающего чувства мне хотелось ударить стену. Но коммунальщики не заслужили подобного. Городскую собственность надо беречь. Мой внутренний мир вновь обрушился. А ведь скажи я Семену правду раньше, то, может быть, все закончилось бы иначе. От болезненных мыслей меня отвлекли приближающиеся фары. В переулок заехал уже знакомый белый Мерседес. Беллс вышла из машины и, хлопнув дверью, с ненавистью посмотрела на меня. «Я знаю, о чем ты думаешь». «Оу, неужели?» — хмыкнула девушка-кошка и скрестила руки на груди. «Видимо, того, что ты разбиваешь сердце моей хозяйки, тебе оказалось недостаточно, и ты решила уничтожить человека, которого я люблю больше жизни. Да? Молодец, граф. У тебя это отлично получилось». «Понимаю, что это прозвучит странно, но как он?» «Ты еще спрашиваешь?» Голос Беллс начал дрожать, словно она вот-вот заплачет. Это сильно усугубляло ситуацию и больно резало мою душу. «Как думаешь, каково это узнать, что вся твоя семья давно мертва, а твоего последнего родного человека выжгла какая-то хрень из космоса? Сёма потерял все за долю секунды. И ты еще смеешь спрашивать, как он?» На снег упали первые капли слез, а мой определитель едва не сошел с ума от дикой душевной боли. «Это он тебе сказал?» «Нет, у нас с Сартовым нет друг от друга секретов. Да и к тому же я догадалась еще до того, как все это вскрылось». «Почему не сказала ему?» «Потому что, видимо, такая же бесчувственная тварь, как и ты», — всхлипнув, ответила Беллс. «Я не хотела рушить ваши отношения, да и прекрасно понимала, насколько Семену важна ваша дружба. Он сейчас у меня, в квартире на Куйбышево. Ему очень плохо. Он не ест. Просто сидит и смотрит в одну точку. Он как будто умер. Но я знаю его. Семен сильный человек. Он это переживет. Не сразу, конечно. Но обязательно переживет. Я бы хотел ему помочь». «Ты уже помог», — вытерев слезы, строго ответила Беллс. «Помогатор тоже мне великий спаситель города. Пермский губернский собственной персоной. Я всегда говорила, что люди, которые выпячивают свое желание помочь, на самом деле самые конченые твари. Ах да, ты же не человек. Возможно, это тебя хоть немного оправдывает. И сильно не уверена, что хочу знать. Но все-таки. Что ты такое?» «Энергомодифицированная сущность. Искусственно созданный биоэнергетический организм». «А можно простыми словами?» «Я бог войны». «О, как! Это многое объясняет. Особенно твое неуемное эго и отношение ко всем окружающим как к грязи». «Так, я понимаю, что тебе больно и плохо. Скажу больше, я это чувствую. Но я приехал сюда для другого. У меня все еще есть шанс помочь Семену». «Не уверена, что он хоть когда-нибудь захочет снова видеть тебя». «О, нет, видеться нам не придется. Дело в том, что завтра я улетаю по очень важному делу. Это касается не только всех людей. Это касается всей мультивселенной». «Думаешь, я в это поверю?» «Мне плевать, поверишь ты в это или нет. Я говорю как есть. Вернуться сюда у меня уже не получится. Но Семен мой лучший друг. Да, я поступил как конченый эгоист и разбил ему сердце. Но я желаю ему только добра и хочу выкупить его срок». «Что?» Беллс с удивлением посмотрела на меня. «Ты же понимаешь, что это незаконно». «Но мы же говорим про Швейцарию». «Эх, да, про Швейцарию». «Так вот, мне нужен человек, который за хорошую сумму денег уничтожит личное дело Семена и поставит штамп в книге символов, что срок проклятия аннулирован». «Ты псих». «Я это делаю не для себя». «Нет, я понимаю, просто если об этом когда-нибудь узнают, то на твоем титуле будет очень большая репутационная клякса. Подкупать суд избранных и освобождать заколдованных заключенных до конца срока проклятия — это очень серьезное нарушение. Даже несмотря на то, что это Швейцария, я готов рискнуть». «Что ж». Беллс тяжко вздохнула и вытащила мобильник из кармана. «Клаус Цуберман. Довольно старый сотрудник суда избранных и мой очень хороший приятель. Мы с ним проворачивали пару грязных схем в 80-х. Скажешь, что от меня?» «Пароль — персиковое повидло». «Персиковое повидло? Понял. Еще какие-то ценные указания будут?» «Готовь бабки, Кратос. Клаус не из тех, кто делает скидки».